Глава 34. Наше время. Клиника в Эддинге. Палата 1245. И тогда вы в первый раз подумали про Изабель. Вопреки больничным правилам, доктор Рот зажег сигарету и давал Виктору затянуться в паузах между предложениями. Да. Но мысль о том, что Изабель может иметь к этому какое-то отношение, меня так сильно напугала, что я ее прогнал. Но лишь она имела доступ к этому счету. Да, она могла пользоваться всеми моими счетами. Если исключить возможность банковской ошибки, то эти деньги сняла она. По крайней мере, я так думал. У Рота вновь запищал пейджер, но он отключил его и не стал выходить. «Вы не хотите узнать, кто это?» «Нет». «Может, ваша жена?» — подмигнул Ларенс, но Рот не отреагировал на шутку. «Давайте пока поговорим про вашу супругу, доктор. Почему вы не поручили Каю проверить Изабель?» «Вы помните историю с дневниками Гитлера?» — ответил Ларенс вопросом на вопрос. «Фальшивки, опубликованные в Штерне». Примечание. В апреле 1983 года немецкий журнал «Штерн» объявил о покупке и последующей публикации личных дневников Адольфа Гитлера. Однако спустя неделю после опубликования первых частей дневника обнаружилось, что это фальшивка. Это стало одним из самых громких скандалов в истории немецкой прессы. «Конечно. Когда-то давно я разговаривал с журналистом, работавшим тогда в журнале, и замешанным в этот скандал. Очень любопытно. Я встретил его на телевидении, когда должен был выступать в каком-то ток-шоу. Вначале он совсем не хотел об этом вспоминать, но когда передачу записали, мы выпили пиво в местном баре, и язык у него развязался. И он признался мне кое в чем, что показалось мне интересным. И в чем же? Он сказал, риск с этими дневниками был столь велик, что они обязаны были стать настоящими. Поэтому мы никогда не искали следов фальсификации. Наоборот, мы искали исключительно свидетельство того, что это подлинники. И какая связь? С Изабель случилось, как с дневниками Гитлера. Должно быть лишь то, что должно быть. И поэтому вы не стали ничего проверять? Нет, стал, но не сразу. Вначале мне надо было справиться с другими делами. Виктор сделал еще одну затяжку. «Например, живым покинуть остров».